Иуда умолк. Ванин с нетерпением ждал продолжения. Ему становилось все интереснее. Безразличия как не бывало. До Леонардо меня пытались всегда изображать отдельно от учеников Мессии. Чаще вообще изображали одного, в лучшем случае с 30 сребрениками, в худшем — повесившимся на суку. Уж на каких только суках я не висел, и на березовом, и на осиновом, и на ольховом, кому как больше нравится. Леонардо не писал, он жил в этой картине и был первым, кто изобразил меня равным среди всех учеников Иисуса. Иуда замолчал, а потом неожиданно добавил. И вот что интересно, картину свою Леонардо пишет через 1500 лет после свершения действия, изображенного на фреске. Представляете? Ванин слушал, не моргая. «А людям кажется, — продолжал Иуда, — что это происходит во время Леонардо. Это у него все получится потом, но тогда, когда он начал ее создавать, мучился он, конечно, страшно». Я забежал немножко вперед, поэтому вернусь к начальной стадии. Как все происходило, по этапам. «Не будете возражать?» — спросил он Ванина. «Нет», — отозвался Ванин. Он подошел к камину и стал подбрасывать березовые поленья. «Хорошо», — довольно воскликнул Иуда. «Люблю тепло». «Может, еще пропкинем по рюмашке?» — спросил его Ванин. «Прекрасный напиток. Это ваша русская водка. Трудно устоять. Давайте». — согласился Иуда. — Опрокинем. Выпили. И он продолжил. Как вы понимаете, писать лица апостолов — совсем непростое дело. Леонардо их в лицо отродясь никогда не видел. Так вот, он эти образы искал на рынках, в харчевнях, среди нищих, обездоленных людей. Для художников это занятие во все времена было обычным делом. Так вот, однажды Леонардо, гуляя по городу, забрел на рыночную площадь. Там жизнь кипит, гуляет, веселится простой люд. И вдруг в сточной канаве Леонардо видит забулдыгу, который лежит там весь в грязи, в нечистотах. Леонардо, этот пьяница, приглянулся. Он, видите ли, захотел с него писать мой образ. Ванин обомлел от удивления. «Да? Не удивляйтесь? Я пригляделся, вижу, ничего общего со мной в этом экземпляре нет». Но Леонардо уже подзывает своих двух помощников и распоряжается оттащить того в мастерскую и привести в порядок. На следующий день Леонардо зовет с собой этого пьяницу в харчевню и там начинает его рисовать. Почему в харчевне? Очень удобно. Позировали в то время часто за еду, заодно и самому можно перекусить. Сидят они, значит, друг против друга, один ест, второй работает. И вдруг этот протрезвевший мужчина задает Леонардо вопрос. «Вы меня разве не помните?» «Нет», — отвечает удивленный Леонардо. «А я до прошлого года пел в церковном хоре. Вы к нам приходили и выбрали меня». «Для чего это я вас выбрал?» — поинтересовался увлеченной работой Леонардо. «Вы с меня Господа Бога нашего, Иисуса Христа, рисовали. Я вот после этого и запел». Леонардо как сидел, так и замер. Неделю пил, не просыхая. Однажды, в субботу это было, сидит он один перед своей картиной и плачет. Я пристроился сбоку, чтобы видно не было, и слежу, как бы с собой чего не сотворил. Совсем плохой он был тогда. Вдруг чувствую, мне на плечо легла мягкая рука, которую ни с какой другой не спутаешь, и тихий голос его спрашивает у меня: «Узнаешь ли ты меня, сын мой? Как не узнать учителя своего, даровавшего бессмертие мне и право при имени твоем находиться и служить тебе?» — отвечаю я ему. «Иуда», — говорит он мне, — «помоги рабу моему, святое дело творящему, но с пути истинного свернувшему, гордыню свою за благо принявшего. Открой заблудшему глаза примером жизни своей». И что вот так реально слышал голос Иисуса, и рукой он вас коснулся. «Конечно», — отвечал Иуда. «После его вознесения мы с ним только так и общались, по-другому уже нельзя». «С ума сойти», — вырвалось непроизвольно у Сергея Арнольдовича. «И что было дальше?» «Подошел я к нему и стал успокаивать. Он слушать не хочет. Жалится, бедолага, на судьбу свою, что родился без любви, живет без любви, что никто таланта его не ценит и что он один никому не нужный. Тут я ему и говорю: «Господь прислал меня к тебе помочь дело твое богоугодное завершить и от гордыни порочной тебя избавить». Он, конечно, принял меня за сумасшедшего. «Пошел вон, — говорит, — дурак, — прекрати чушь нести». Должен сказать, что в то время Леонардо был не очень верующим человеком. Да, по моему глубокому убеждению, верующим он вообще никогда не был. Для людей его круга и образа жизни это было обычным делом. Несмотря на жестокие порядки и влияние церкви, студенческая молодежь подшучивала над церковниками, бывало, что и откровенно богохульничала. Дело в том, что очень многие люди, по большому счету, не проводили разницы между Богом и церковью, хотя Бог — это одно, а церковный служитель совсем другое. Леонардо не был другим. Иное дело, что он был одаренным человеком с жаждой непомерного познания этого мира. «Так дальше-то что было?» — остановил Иуду Ванин. Ему не терпелось узнать продолжение. «Дальше я ему говорю: ткни в меня, пожалуйста, рукой, да посильнее, не бойся». Он, не раздумывая, с силой толкает меня в грудь. А нет ничего. Он, конечно, оторопел. Удивился. Стал тыкать в меня и справа, и слева, и прямо, и даже руки во мне соединять, как бы внутри меня. Проверяет, есть я или нет меня. «Что это?» — спрашивает он меня изумленно. «Я ничего не понимаю». «Ничто», — говорю я ему, — «а кто?» «А кто ты?» — спрашивает он меня. «Смотрю, а от хмеля у него ничего не осталось». «Я», — говорю ему, — «есть апостол Иуда из Криота». «Тот самый?» — спрашивает он, оборачиваясь на пустое место на картине, где должен находиться я. Смотрю, он хватает в руки карандаш и сходу начинает на бумаге делать с меня набросок. «Естественно, я его остановил. Еще успеешь?» — говорю. Он смотрит на меня вопрошающим взглядом, полным любопытства и смятения, как бы понять хочет, наваждение это вызванное вином или реальность. Повторяю ему: «Я апостол Иуда из Криота. Меня прислал он уберечь душу твою от греха и на путь праведный поставить. Святое дело надлежит делать с чистыми помыслами и просветленной душой, иначе добра от такого дела не жди». «Да что вы такое говорите, господин Иуда? Вас самого изгнали из учеников Иисуса?» «Нет», — отвечаю ему, милейший, — «где ты читал, что Мессия меня изгнал из учеников своих? Иисус этого никогда не делал. Изгнать мог только он. Ты посмотри на творение свое незаконченное. Ты меня сам хочешь посадить вместе с Иисусом за один стол, как равного с равным. Так никто раньше не изображал. Твоей рукой правит божественное провидение, а ты этого не ценишь. Считаешь себя обделенным, недооцененным, великим и незамеченным. Гордыня твоя — это болезнь и печаль души твоей, которую ты пытаешься излечить вином, тем самым усугубляя участь свою, двигаясь по пути греха навстречу с дьяволом». Иуда замолк. Ванин его слушал, затаив дыхание, и Иуда продолжил свой рассказ. Видимо, я чрезмерно проникновенно произнес свою речь. Леонардо рухнул передо мной на колени, обнял меня за ноги и, как зарыдает, жалостливо так: «Прости ты меня, Иуда, — говорит, — прав ты, гордыня моя давно живет во мне. Она от безродности и сиротства моего, матери своей никогда не видел. Отец из дома сослал на учебу от страха, что в меня бес вселился. Любви ближних своих я никогда не знал. Промысел мой лишь в моем таланте и умении. Знаю, что много могу делать лучше других. И счастье и радость испытываю только от того, что сам создаю. Другой радости в жизни не знаю». «Успокоил я его с большим трудом», — продолжал Иуда. «И говорю после всего им сказанного: дар, которым ты обладаешь, Леонардо, — это Божий дар. Он дал, он и заберет, когда время придет. Не гневи Бога, не испытывай судьбу свою без надобности. Делай, что должен, а счастье и любовь тебя найдут. Господь, — говорю ему, — тебя любит». «Правда?» — спрашивает он меня недоверчиво, боязливо. «Что говорить, натура творческая, всегда ранимая. «Правда», — отвечаю ему. «Вот видишь, меня прислал тебе на помощь. А то, видишь, что надумал, его и меня, Иуду Искариота, с какого-то забулдыги рисовать. И, кстати, ничего общего, ни малейшего портретного сходства». «Простите», — говорит, — «бес попутал». Тут я ему и сказал все, что думаю. «Вот ты говоришь, бес попутал, а это совсем не так. Вы, люди, с легкостью почему-то прощаете себе маленькие шалости, мелкие грешки. Со временем это становится привычкой и доводит до большого греха. Запомни, друг мой, дьявол живет в мелочах, постоянно накапливаясь до критической массы, а когда происходит взрыв греха, когда жизнь в грехе становится невыносимой, вы обращаетесь к Богу. Мол, помоги. Это хорошо, если ума хватает к Богу обратиться, а то ведь бывает и не к Нему. В общем, как я понимаю, мы с Леонардо в ту ночь понравились друг другу. Он усадил меня поближе к лампе и начал работать. К утру мое изображение было готово. «Посмотри, похож?» — спросил он Ванина. «Один в один», — воскликнул Сергей Арнольдович голосом, полным восторга. «По этой истории можно фильм снимать. Удивительно интересно», — сказал он. «Вот теперь вы знаете, уважаемый Сергей, что один из апостолов, и никто иной, как сам Иуда Искариота, единственный из участников события, имеющего вселенское значение для всего христианского мира, написан с натуры, с оригинала, можно сказать». «Это потрясающе!» — воскликнул Ванин, вновь подойдя к камину и подбросив в него дров. «Вроде уже не холодно», — поинтересовался Сергей Арнольдович. «Да, хорошо», — согласился Иуда. «Давно мне не было так уютно. Может, еще по рюмашке пропустим, а?» «Я только за», — согласился Ванин. «В моем нынешнем положении это единственный способ не сойти с ума». «Ну тогда за здоровье», — предложил Иуда. И они с удовольствием выпили. «Но это еще не все», — продолжал свой рассказ Иуда. «Как вы, наверное, читали, над Тайной вечерей он работал около года, может, немного больше. Он очень спешил. Но на стене писать красками намного сложнее, главным образом из-за того, что очень трудно саму стену подготовить. Технология непростая, требует много времени. Леонардо еще до нашей встречи решил ускорить процесс. Много экспериментировал с красками, с составом грунтовки, с самой технологией подготовки стены к работе. Даже создал машину для ее просушки. Уж очень ему хотелось удивить мир, сделать работу побыстрее. Приди я к нему пораньше, возможно, у картины не было бы такой печальной участи. Но как бы грех не был глубоко спрятан, он обязательно вылезет наружу. Уже в 1517 году краски с картины начали осыпаться, а в 1652 году в стене, на которой написана картина, прорубили дверь, вернее, дверной проем, как раз в том месте, где находились ноги Иисуса Христа. На первоначальном изображении Иисуса Леонардо показал их так, будто они прибиты к кресту. Однако после восстановления стены их сделали совсем по-другому. Иуда показал рукой под столом. «Вот как здесь, видите? Они просто стоят на полу». «Как же можно было так глумиться над шедевром?» — возмутился Сергей Арнольдович. «Что поделать?» — отвечал ему Иуда. «Служители Бога, как это часто бывает, тоже люди». Однако картина продолжала разрушаться. В 1726 году была предпринята первая попытка сделать реставрацию, но она ни к чему не привела. Создавалось впечатление, что картина сама не хотела жить. Я в этом убедился в 1796 году, когда войска этого коротышки Наполеона Бонапарта захватили Милан. Солдаты использовали трапезную монастыря как оружейный склад. Уж они да поиздевались над Тайной вечерей. Бросали в нее камни, стреляли из пистолетов и ружей, выкалывали глаза апостолам. Меня вообще было не узнать. Бесчинствовали, как хотели, и никто не мог их остановить. Несчастье преследует это великое творение Леонардо с самого его зарождения и по сей день. «И даже вы не можете ее спасти», — поинтересовался Ванин. «Нет, это выше моих сил», — сказал, как отрезал Иуда. — «Вы скоро поймете, почему». Но, как ни странно, Картина больше страдала не от вандалов, а от обыкновенной сырости. Теперь вы понимаете, почему я так обрадовался, когда копию этой великой фрески вы разместили над камином. «Неужели от сырости?» — спросил Ванин. «Разве стена была старой и сырой?» «В том-то и дело, что трапезная, где находилась картина, была абсолютно сухой, и о зарождении сырости, тем более плесени, не могло быть и речи. Но она сырела, утрачивая все былое все больше и больше, и все сильнее теряла свой первоначальный вид. Уже гораздо позже, после смерти Леонардо, мне говорили, что картину погубила та самая гордыня, о которой мы с вами беседовали. Очень ему хотелось удивить весь мир, и он спешил и неправильно обработал стену. Была допущена какая-то ошибка. Мир, конечно, он удивил, но оригинал утратил свой первоначальный облик. И, как мне кажется, сам Леонардо считал ее порчу карой Божьей. Об этом говорил мне он сам, но тогда я не придал его словам особого значения. Однажды мы с ним оказались на земле обетованной Вифлееме. Он меня все время спрашивал: «Скажи мне, Иуда, а Иисус похож на себя на моей картине?» Леонардо не догадывался, что я знал тайную сторону его вопроса. И потому после окончания работы над фреской, вернее сказать, после встречи со мной, он отпустил огромную пышную бороду и шевелюру. Я ему тогда ответил: «Какой ответ ты желаешь от меня получить, уважаемый Леонардо?» «Утвердительный», — говорит он. «А хочешь, я тебе отвечу честно?» «Нет», — говорит он, — «не хочу». «Почему же?» — заинтересовался Сергей Арнольдович. «Здесь, наверное, есть какая-то тайна». Иуда сделал вид, что не услышал вопроса, и продолжал свой рассказ. «Тогда, у стены плача, мы с ним заключили пари. Если когда-нибудь какой-либо художник напишет лицо Иисуса, соответствующее его действительному облику, и там же будет изображение тайной вечери Леонардо да Винчи, я обязан буду находиться при этом человеке до конца дней его». «А если нет?» — спросил Ванин, еще не поняв до конца смысл произнесенных Иудой слов. «Если нет?» — продолжал Иуда. «Леонардо будет продолжать находиться в том ужасном сне, который преследует его на протяжении всей его жизни». «Что это за сон такой?» — не дождавшись продолжения, снова задал вопрос Ванин, раздираемый любопытством. «Видите ли, я узнал это значительно позже», — начал Иуда. «Леонардо ежедневно посещало видение. Стоит он перед огромной пещерой, зияющей черной дырой, и дыра эта кажется ему живым существом, которое тянет его к себе с непреодолимой силой. Его охватывает ужас. Но внутренний голос ему говорил: «Сделай один только шаг вперед. Иди, там столько сказочных чудес, неразгаданных открытий, там столько нового и неизвестного, там столько всего прекрасного и чудесного». Он закрывает глаза, делает этот шаг и летит в бесконечность. Просыпался он от ужаса падения. «Какой кошмар!» — сочувственно произнес Сергей Арнольдович. «Да, он и дальше теперь будет продолжать ходить к этой пещере, ну а я теперь всегда буду при вас, при первом вашем желании. Вас это не пугает?» «Да нет», — сказал Ванин спокойно. «По-моему, я к вам начинаю привыкать, уважаемый Иуда». И потом вдруг спросил: «А Леонардо да Винчи знает, что вы сейчас у меня в доме и выиграли это пари?» «Безусловно, знает», — отвечает Иуда. «Только не Леонардо, а его душа. Души, вы ведь знаете, они никогда не умирают. А как же вы с ним общаетесь?» Иуда громко рассмеялся. «Вы не поверите, но чисто технически это называется душевная связь». Ответ Ванину понравился. Он только не понял, шутит Иуда или серьезно говорит. Между тем тот продолжал. «Странная, конечно, судьба у этого величайшего из всех живущих на земле людей. Одна только Мона Лиза чего стоит. Шедевр среди всех шедевров. 10 лет работал он над ее портретом. Сделал выдающееся научное открытие, выдвигал гипотезы, предложил гениальные инженерные решения. А созданным в рисунках анатомия человека, и при всем при этом, никогда не был любим ни одной женщиной, и сам никого не любил, ни семьи, ни детей». «За что это ему?» — — сочувственно спросил Ванин. «За что?» — переспросил его Иуда. «Да за то, что гениальность не бывает бесплатной. Человек платит своей земной жизни всегда и за все, что ему дается. Так устроен этот мир. Нет такого добра, за которое людям не приходилось бы платить. А горе — его разменная монета». «А как насчет зла?» — спросил Сергей Арнольдович, увлеченный философским рассуждением Иуды. «Зло, уважаемый Сергей, — это особая тема. О нем мы с вами поговорим позже». За окном начинало светать. Иуда забеспокоился. Быстро закинул в рот кусок колбасы и начал собираться. «Приятно было познакомиться», — сказал он, когда они вместе подошли к фреске. «И мне тоже», — улыбаясь, ответил ему Ванин. «Ну тогда до завтра». Иуда подставил стул, ловко перелез на картину и, как ни в чем не бывало, занял свое место за столом, поправив рукой развязавшийся мешочек с 30 серебряниками.